Глава 20. Говорят, в минуту опасности, реальный, леденящий затылок, у человека мобилизуются скрытые резервы, открывается второе дыхание и исчезает усталость. Фигня! А может, наши резервы были уже на исходе? Слишком длинный выдался день, муторный, выматывающий. В общем, не наш. Мы бежали вслед за Лерием. И Нютин и Султан тащили База. Я нес Ксюху. Крот держался за мое плечо, а Майя прикрывала наше бегство. Бежали – это слабо сказано. Выкладывались до предела, до горячего пота на загривке, хватая ртом безвкусный, будто лишенный кислорода воздух. И все равно двигались слишком медленно. Нам оставалось каких-то 50 метров. Мы не успели. Танк Чейни вынырнул из-за угла девятиэтажки, не сбавляя хода, крутанул башней, и брызгами полетели куски асфальта. Темными фонтанами вычертилась борозда поперек детской площадки. Комьями земли, бетонной крошкой взорвались клумбы. Автоматическая пушка посылает 600 снарядов в минуту. 10 каждую секунду. Мы укрылись за кирпичным домом, по виду царских времен, значит, с крепкими толстыми стенами. Я бережно опустил Ксению на траву и снял с плеча РПГ-29. Пополз за угол. Чейни исчез. Но я его слышал, где-то в соседнем дворе. Кажется, хотят подобраться к нам из-за бетонной высотки. Впереди сквозь туман прорастает цепь автоматчиков, как раз между нами и конечным пунктом марш-броска. Он так близко. Окутанный дымкой силуэт здания, в котором спрятан волшебный исцеляющий усилитель. Я возвращаюсь к своим. База и Ксюху уже занесли внутрь. Султан и Нютин ждут наготове с автоматами. Остался последний рывок. Майя тревожно глядит на меня. «Не высовывайтесь!» — приказываю я. «Мы возьмем чертов амплифайер. Туда и обратно, я обещаю». «Хотя бы один из нас. Это мужская работа». Лерри кусает губы, будто вот-вот расплачется. И вдруг говорит: «Нет никакого эмплифайера». Мы растерянно моргаем. «То есть как?» — хрипло спрашивает Султан. «Простите, я вас обманула». «Зачем?» «Чтобы вы шли за мной». «Куда?» «К точке максимальной флуктации. Болхов уже не город. Это врата между мирами, и их надо уничтожить». «Ты свихнувшаяся дрянь!» Почти без выражения бормочет Султан. Лицо у него каменное, только кулак яростно сжимается. «Из-за тебя?» «Ну да, да!» — всхлипывает Лерри. «Я лгала, иначе Денис не пришел бы сюда. А никто, кроме него...» Лязг гусениц приближается. «Все внутрь!» — командую я. «И тихо там!» Сам останавливаюсь в темном парадном. Снаружи меня почти не видно. Удобно укладываю на плечо тяжелый тубус гранатомета. Откидываю складную мушку и прицельную планку. Нижняя прорезь на планке – дистанция до 50 метров. Жаль, что обзор из глубины парадного хреновый. Все, что мне видно, это краешек панельной высотки. Танк мелькнет передо мной лишь на секунду. Одно радует – стрелять он будет, скорее всего, по окнам. Лишь бы мои не вздумали геройствовать. Я прикидываю дистанцию и вспоминаю скорость гранаты. Дьявол! Чейни так и не появился. Гул мотора опять удаляется. Они будто что-то почуяли и развернулись. Я выскакиваю из дома и бросаюсь к высотке. Несколько пуль тут же бьют рядом в стену. Автоматчики держат улицу под прицелом. Я прыгаю за угол. Корма танка еще выглядывает из-за многоэтажки. Я целюсь и нажимаю спуск. Рвануло, взметнулось пламя. Но танк продолжает двигаться, скрылся за высоткой. Промазал. Я с досады отшвырнул тубус РПГ. И тут рвануло второй раз. Так, что во все округи со звоном посыпались треснувшие стекла. Улица кажется страшно широкой. Я бегу назад к древнему дому из красного кирпича. Всего десяток метров. Но сейчас они долгие, как путь до Марса. и отлично простреливаются. По мне палят из окон высотки, двора и боковых переулков. Асфальт разлетается фонтанчиками. Со стороны Красного дома грохочут АК и РПК. Моя команда работает по окнам высотки всеми наличными стволами. Я одолеваю последние метры, ныряю в парадное, и тут спотыкаюсь, в левую ногу что-то ударило. Ползу по ступеням. Бригадир вытаскивает меня из зоны обстрела в сумрачный коридор. По темной лестнице черного хода взбираемся на второй этаж. Опять пришлось согнуться. Окно закрыто жалюзи, но лучше не рисковать. Я опускаюсь на пыльный паркет и чувствую, как стекает по голени кровь. Майя бросается ко мне. Ощупывает, будто не веря, что я живой. Распарывает штанину и начинает перевязывать. «Да нормально!» Говорю как можно спокойнее. «Чуть-чуть зацепило». Лерри глядит иначе, словно мать на нашкодившего сына. «Больше так не делай!» Она уже овладела собой, утерла слезы, только веки покрасневшие и на щеках грязные разводы. Меня вдруг осенило. Если ее отмыть, она будет симпатичная. Симпатичная дура. «Ага», — выдавил ухмылку. «Ты привела нас в тихое, безопасное место, а я и здесь ухитрился найти неприятности». Ее ресницы дрогнули. «Простите, я не хотела, не думала, что город меняется так быстро». «А что ты хотела? И нафига я тебе нужен?» «Надо закрыть врата. Видели, что здесь творится? Еще немного, и все это выплеснется в наш мир». «Хуже не будет», — мрачно усмехнулся султан. «Будет. Оно и сейчас просачивается. Понемногу. Спецбомбы использовали не только здесь. В московском метро живут кошмарные твари. Когда-то они были обычными собаками». «Да ну? И куда юсовцы смотрят?» «А им плевать. Они думают, это останется только в России». В коридоре загрохотала мебель. Султан и Нютин сооружали на верхней площадке лестницы импровизированную баррикаду. Среди прочего нашли сейф. Он тоже пошел в дело. «По-моему, тут была юридическая фирма», — объяснил Крот. «А до революции купеческий особняк. Если так, то мой дом совсем рядом». Я его не слушал. Смотрел на Ксюху. Она лежала за тяжелым письменным столом, опираясь спиной на опрокинутое кресло. Под головой скомканный пыльный коврик. Бинт на груди набух от крови. Рядом валялся пустой шприц. Последняя наша доза обезболивающего. У нас ничего нет. Ни нано-коктейля, ни кровозаменителя. Только упаковка бинта. Единственное, что осталось из ресурсов султана. Да еще антибиотики. Я придвинулся ближе, взял ее руку и осторожно нащупал пульс. Слабый, редкий. Жизнь уходила из нее капля за каплей, с каждой минутой. «Девочка, в порядке?» — спросил Крот. Видеть он не мог, но понял. «Ей лучше», — зачем-то соврал я. Не хотел его огорчать. Осталось не так уж много. Пусть живет эти минуты с надеждой. Хотя... Крот и без того самый счастливый, потому что не видел ходящих трупов и мертвых улиц. Он до сих пор в родном городе, том городе, который сохранился лишь в его воспоминаниях. А я идиот и виноват не меньше Лере. Впустил Фомина в БТР, а опять обыскивать не стал. Конечно, он подобрал Макаров, именно там, на пустыре, в общей суматохе, пока мы отбивались от зомби. «Не надо ее тревожить», — тихо сказала Лере. «Девочка спит». Я повернул голову. Нищенка замерла у окна. Осторожно всматривалась через узкие щели в жалюзи. О чем она теперь думает? Все пошло не так. Я закрыл глаза и хрипло спросил. «А история о чудесном исцелении тоже вранье?» «Не совсем». В точках флуктации подобное возможно, но не мгновенно, требуется время. Это долго. Насколько долго? Ну, думаю, пара суток. Их у нас не будет, донесся голос бригадира. Странно, что они еще не атакуют. Да, ситуация и способия по тактике «как не надо воевать». Мы в окружении. Господствующие высоты в руках противника. А Красный дом не крепость, скорее ловушка. Даже если Улей не рискнет использовать бронетехнику... «Точка совсем рядом», — сказала Лере. «Мы должны попробовать». «До сих пор не уймешься», — скривился султан. «А ты всегда сдаешься без боя?» «Эх, господа подпольщики!» «Мы не господа». Она полезла под куртку и вытащила металлический цилиндр, чуть меньше дорожного термоса. Аккуратно отвинтила крышку. Под ней единственный тумблер. Возле него красная стрелка. «Бомба?» – спросил я. «Нет, портативный спинорный генератор». «И для чего?» – заинтересовался султан. «Это глушилка. Когда он работает, зомби не могут общаться. Улей распадается на толпу бестолковых кретинов». «Так это то, что нужно». «А еще они плохо видят и слышат. К сожалению, радиус действия всего сотни метров». «Нормально. Так какого лешего ты молчала?» Лери вздохнула. «У этого прибора есть недостаток. Его хватает только на 5 секунд». Султан нахмурился, а Крот осторожно уточнил. «А еще одной глушилки у тебя нет?» «Я и эту-то едва заполучила». 5 секунд», — пробормотал бригадир. «Смешно». «Мы не успеем добежать», — сказала Майя. Я поморщился. «А и успели бы, что толку? Трупы-то никуда не денутся и размажут нас тонким слоем». «Если удастся закрыть врата, в городе не останется ничего живого». «То есть вообще?» «Система вернется в устойчивое положение. При этом освободится энергия. Много энергии. Все будет уничтожено. И ходячие мертвецы тоже». «А что будет с нами?» – тихо спросила Майя. «Ну, думаю, ничего страшного», – ответила Лери как-то без особой уверенности. «Конечно», – язвительно буркнул султан. «Всего лишь аннигилируем. Делов-то». «Вокруг точки флуктации мертвая зона. Там воздействие минимально». «Ты ей доверяй. Она никогда не ошибается». Лери потупила взгляд и нервно царапнула паркет ногтем. «Это наш единственный шанс». «О чем тут спорить?» – сухо сказал Крот. «Мы главного не знаем. Вот как их уничтожить, эти самые врата?» «Пока зона контакта ограничена, она неравновесна». «Значит, требуется возмущение», – кивнул Крот. «Да, внешнее воздействие с обратным знаком». «А объяснить по-русски слабо?» – вздохнул я. «Могу». Лери глянула на меня внимательно и строго. «Ты должен вернуться домой, Денис». В соседней комнате полупрозрачные шторы. Кое-где пробитые пулями, но все равно с улицы мало что разглядишь. Я не рискую. Подбираюсь вплотную и лишь тогда распрямляюсь, осторожно выглядывая в окно. За разбитым стеклом двор, тот самый, который нам не удалось пересечь. Автоматчиков-зомби теперь не видно. Деревья, клумбы, детская площадка и темный силуэт дома. Кажется, его еще больше затянуло пеленой. «Мой дом?» Обернулся к Лере. «А почему именно я?» «В городе есть и другие точки». «О, и Нютина и Крота тоже?» «Да, у всех выживших, но твоя флуктуация максимальная. Я уверена, ты пришел бы в город рано или поздно. Это как зов, как голос внутри тебя». «Флуктуация?» – резко перебил я. «Отклонение потенциала спинорного поля. Есть еще куча терминов, но нет смысла о них говорить. Знаешь, что удерживает врата? Почему эта нечисть еще не хлынула наружу?» «А им и здесь неплохо», — хмуро вставил султан. «Там за периметром своя нечисть. Нафига им конкуренция?» Лери качнула головой. Мое лицо отразилось в ее зрачках. Людям кажется, миром правит грубая сила, власть, оружие, деньги. А разве не так? Иногда то, что внутри нас, все, что живет в нашей памяти, куда сильнее. Отлично сказано. Только вот одна маленькая проблемка. Я ни хрена не помню. Повисла тишина. Мы с Лерой смотрели друг на друга, а остальные ждали, словно боялись нас потревожить. Лишь Инютин в соседней комнате как-то странно ерзал, но, наконец, не выдержал. «По-моему, там этот... кто?» Удивился бригадир и осторожно переместился к позиции Инютина. «Что, атакуют?» – вздрогнул я. «Пока нет», – ответил султан и моргнул, будто не веря глазам. «Очуметь! Они решили выслать парламентера. И знаешь кого?» Я скользнул к окнам, выходившим на многоэтажку, и увидел. Юрий Петрович Фомин махал белой тряпкой и медленно двигался в нашу сторону. Коленки у него заметно подгибались. Думаю, он вообще упал бы на землю, если бы не второй парламентер. Мертвец с почерневшим лицом крепко держал Фомина за руку. «Сладкая парочка!» – ухмыльнулся бригадир. «Кажется, Юрий Петрович нашел родственную душу». «Грохнуть бы его!» – вздохнула Майя. «Это успеется. Сначала пообщаемся». «Да, интересный человек», – пробормотал Крот. «Ему всегда есть что сказать». Парламентеры остановились в метрах в пяти. «Эй!» Белый лоскут трепыхнулся в руке Фомина. «Не стреляйте! У нас к вам деловое предложение. Если сдадитесь, вам гарантируют безопасность». Голос у Юрия Петровича дрогнул. Он сипло добавил. «Ну и будут хорошо обращаться». «А кормить три раза в день?» – уточнил султан. Фомин озадаченно глянул на мертвеца, и тот кивнул. «Да, будут кормить». «А что на десерт?» – заволновался бригадир. «Я без десерта не могу». «Все будет», – мрачно ответил Фомин. «Это очень цивилизованные и гуманные существа». Зомби улыбнулся, но лучше бы он этого не делал. Султан сплюнул. Зрелище было слишком отвратное. «А как там насчет европейских ценностей?» – подал голос Крот. «Они их разделяют?» «Судя по рожам, полностью», — Фомин хмуро озвучил. «У вас 10 минут на обдумывание. Выходить с поднятыми руками и без оружия». «Конечно». Мертвец двинулся, увлекая за собой Фомина. «Эй, куда же вы?» «Разговор окончен». Капельки пота блестели на лбу Юрия Петровича. Я сообразил, что ему жутко, до холода в конечностях, почти до обморока. И боится он вовсе не нас. «Ну тогда гуд лак!» Зомби бодро шагал через улицу. Фомин волочился следом. «Удачного вам бизнеса, Юрий Петрович!» Тут он не выдержал, обернулся и заорал хриплым срывающимся голосом. «Рабы! Все от ребенка до старика!» «Тюрьму разрушили, а вы не умеете жить иначе, и потому дохнете миллионами, как паршивое стадо». Он споткнулся, упал, но мертвец будто не заметил и тащил Фомина по асфальту, а тот продолжал отчаянно выкрикивать. «Твари двуногие, хотите опять вернуться в стойло? Не получится, нет у вашей России и уже не будет. Азиатов и африканцев вместо вас». «Даже языка не останется, даже памяти. Все вычистим до основания». По щекам у Фомина текли слезы. «Можно?» – тихо спросила Майя. Ее палец замер на спуске. «Не дождется», – буркнул бригадир. «Пуля – это слишком легко». Мы отошли от окна. Султан достал флягу со спиртом. Мужская часть бригады сделала по крохотному глотку. Запили водой. Бригадир крякнул, переводя дух, обвел всех взглядом. «А нафига мы им понадобились?» «Х «Хотят, чтоб мы стали частью улья», — предположил Крот. «А такое реально?» — посмотрел я на Лере. «Не знаю», — вздохнула она. «По-моему, они чувствуют, что врата вот-вот распахнутся и готовятся обживать новый мир». «Ага, а нас рассматривают в качестве ценного приобретения». «Вот им!» — Майя стиснула зубы и показала в сторону окна неприличный жест. 10 минут или уже 9. Я глянул на цилиндр излучателя. Лере не выпускала его из рук. «Надо попробовать», — усмехнулся я. «Хуже ведь не будет». Рюкзаки решили бросить. Гранаты и магазины рассовали по карманам. Только с деньгами султан не хотел расставаться. Половину зачем-то высыпал в прозрачный пакет, а остальное торопливо распихал в Ксюхин подсумок и отдал мне. «Для чего?» «Бери, это ее доля». Я повесил подсумок через плечо, бережно взял девочку. И Нютин и Султан понесли база. Пресс-секретарь так и не пришел в себя. «С ранеными мы будем двигаться медленнее, но мы их не оставим. Легче самому остаться». Замерли в комнате первого этажа. Тут окна со шторами и без решеток. Лере выглянула и показала большой палец. Рядом с домом никого. Возможно, эти первые секунды удастся проскочить без помех. «Ну что, на счет 3?» «Судьба – удивительная штука», – пробормотал бригадир. «Ты раскидываешь ту зов, а она бьет тебя джокером». «Сейчас не до философии», – поморщился я. «Правильно, но дальше нам не по пути». «Что?» «Я иду сдаваться». Все ошеломленно на него глянули. «Чего таращитесь?» – подмигнул султан. «Я вольный человек и богатый». Он тряхнул в воздухе пакетом с деньгами. «Иду, куда хочу. Беру от жизни, что хочу». «Ты что, сдурел?» «Не надо постных рож. Я от них устал. Мечтаю влиться в здоровый трупный организм». Он запустил пальцы в пакет, переворошил пачки. Под ними был кусок пластида с детонатором. «А это мой вклад в процветание муравейника». Мы молчали. Он спокойно отложил АК. «Не понадобится, а это пригодится». Засунул Ганс под куртку. «Гранаты, магазины, пистолет. Ну, кажется, ничего не забыл». «Султан!» «А что тебе непонятно? 5 секунд слишком мало. Если добавлю вам хоть чуток, то у вас выйдет. Обязательно выйдет». Мы смотрели друг на друга. На руке у султана тикали часы. И тикало у меня в голове. Он глянул на циферблат. 4 минуты осталось. Наверное, я пойду. Считайте до 10 и тогда врубайте излучатель». «Я тоже иду с тобой», — вдруг сказал Инютин. Бригадир смерил его недоверчивым взглядом. «Спасибо, друг, но я справлюсь». «Я иду с тобой», — повторил псих. Я тронул Инютина за плечо. «Кто-то и раненых должен нести». «Ты справишься», — глухо ответил он. «А я остаюсь». «Андрей, остаюсь со своими в моем городе. Тут никого нет». «Я знаю. Был огромный ров. Юсовцы выкопали его на окраине в парке. И заполнили его. Мужчины, женщины, дети. Их привозили грузовиками и вываливали как мусор. Они еще были живыми. Некоторые очнулись, но вдоль края рва стояли автоматчики. Я сидел в кустах на пригорке. Оттуда хорошо видно. Утром бульдозеры засыпали все землей. Засыпали и разровняли». «Живых людей?» — выдавила Майя. «Целый город», — шепнул я. «Значит, это правда. Икс-бомба. Я рассказал Фомину правду. Несмертельное оружие. И они его испытали». Лере хмуро кивнула. «Захватили важных институтских специалистов целыми и невредимыми. а остальные 30 тысяч – побочный материал и ненужные свидетели. 5 месяцев назад Фомин решил освободить место. В парке должны были вырыть котлован под фундамент гостиницы. Подогнали технику, стали копать. И Болхов закрылся. Султан глянул на часы и хрипло напомнил. «Пора». «Да», — безмятежно согласился Инютин. «Я иду». Пальцы нищенки обнимают черный тумблер. Шепотом она ведет отсчет. 9, 8. Раскатистый бас бригадира доносится с улицы. «Я люблю этот город Вязевый. Пусть обрюзг он и пусть одрях. Золотая дремотная Азия опочила на куполах». 4, 3. «А под вечер, когда месяц светит, когда светит черт знает как, я иду головою свесясь в переулком в знакомый кабак». Тонкие пальцы Лери поворачивают тумблер, но ничего не происходит. Только странное чувство, что-то вроде легкой эйфории. «Я давно к этому готов». Стол придвинут к подоконнику, бас у меня за спиной. Ногой распахиваю окно и прыгаю. Тут невысоко, я даже сохраняю равновесие. Из соседнего окна выскочила Майя. Крот подает ей Ксюху. Неловко прыгает сам. Черт, что, подвернул ногу? Нет, поднимается. Сзади со стороны многоэтажки грохнул взрыв. Затарахтели гансы. «Шум и гам в этом логове жутком», — объявляет султан. «Но всю ночь напролет до зари...» Еще взрыв. «Я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт». Лере уже сунула излучатель под куртку. Стреляет куда-то, хотя я никого не вижу. Майя держит крота за плечо. Он несет девочку. Я едва поспеваю за ними. Все-таки почти 100 килограммов за плечами. И проклятая голень. Она не болит, а как-то странно немеет. «А нельзя ли, ну, как-то аккуратнее?» — бормочет голос над ухом. «Потерпи, Бас». «Кому Бас, а кому Василий Андреевич?» «Ага, а еще кому-то меньше надо было жрать фуагра и сбросить вес». Очертания дома яснеют, рождаются из пелены. 50 метров. Только 50. Большую часть из них мы уже одолели. Чернеют окна. Фак, а что если там внутри полно зомби, и сейчас они возьмут нас на мушку? Второй от края подъезд. Рядом на стене телефон-автомат под козырьком. Именно туда бежит Лере. Но вдруг останавливается, бросается куда-то влево. Она что, сдурела? Почему не прямо, кратчайшим путем? Я делаю еще шаг и понимаю. Серебристая, издали неразличимая в дымке паутина. Она оплела весь дом от первого этажа и почти до крыши густой ажурной вязью. Только левее она выглядит не такой плотной. Там есть проход. И Лери бежит к нему. Гулкий хлопок и огонь ярче тысячи солнц. Резь в глазах. Багровая темнота. Светлячок. Граната-вспышка. А мы не успели отвернуться. Никто. Майя всхлипывает. «В чем дело?» – тревожно бормочет Крот. «Сейчас мы с ним в одинаковом положении». «Мы ослепли. Временно», – хладнокровно объясняет Лере. Только голос у нее дрожит. Улей очнулся и принял эффективное решение. «Беспомощных нас возьмут голыми руками». «В какой стороне дом?» – спрашивает Крот. «Там паутина. Мы не найдем проход». «Держите Ксению и дайте автомат. Руку положите мне на плечо, а остальные следом, в цепочку». «У него что, контузия? Слепой поводырь зрячих». «Я помню звук, когда паутина режет металл», —